Позвольте, ваше превосходительство, быть с вами абсолютно искренними. Только так? Только так и признаю, быстро перебивает Корнилов. Мы излагаем нашу просьбу, Корнилов, слушая, чертит карандашом на бумаге, изредка поглядывая на нас черными проницательными глазами, рука у него маленькая, бледная, сморщенная, на мизинце массивное дорогое кольцо с вензелем. Мы кончили. Полковник А.С., я знаю с очень хорошей стороны. То, что у вас такие отношения с ним, меня радует, потому что только при искренних отношениях и можно работать по-настоящему. Так должно быть всегда у начальников и подчиненных. Просьбу вашу я исполню. Маленькая пауза. Мы поблагодарили и хотим просить разрешения встать, но Корнилов нас перебивает. Нет-нет, сидите. Я хочу поговорить с вами. Ну, как у вас там? На фронте. И генерал расспрашивает о последних боях, о довольствии, о настроении, о помещении, о каждой мелочи. Чувствуется, что он этим живет, что это для него все. В моем рассказе промелькнуло: я видел убитых на платформах. Корнилов встрепенулся, вспыхнул. Блеснувшие глаза остановились на мне, как на платформах. В такую погоду почему? Разве нет вагонов? Ответить на вопросы я не могу. Корнилов взволновался, быстро пишет что-то на клочке бумаги. Разговор продолжался. В конце его Корнилов спросил, где мы служили на фронте, и когда узнал, что в его армии задержало нас, расспрашивая, а были там-то, а были в таком-то деле. Генерал прощался. «Кланяйтесь, полковнику С., — говорил он нам вслед. Выходя из кабинета, мы столкнулись с молодым военным, совершенно белой головой. Кто это? — спрашиваю я адъютанта. Он улыбается. А разве не знаете? Это белый дьявол, сотник греков. Генерал узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах, и вызвал, кажется, на разнос». Пройдя блестящий зал штаба, мы вышли. Корнилов произвел на нас большое впечатление. Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым, это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намека на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось его превосходительство, генерала от инфантерии. Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей, и это производило чарующее впечатление. В Корнилове было героическое. Это чувствовали все, и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и воду. Казак Корнилов казался национальным героем. Кругом же были просто генералы. И когда я узнал от близких Корнилову лиц про интриги вокруг него, я понял, что это происходит именно поэтому. Приток людей в ряды белой армии в ходе боев за Ростов почти прекратился, хотя только в Ростове имелись тысячи офицеров и других противников советской власти. Один из белых мемуаристов писал об этом так: как в московских боях, так и в поступлении в добровольческую армию офицерство держалось странной политики сидения по домам, в кладбищенских склепах и даже в чрезвычайках, куда оно покорно шло на регистрации и расстрелы. В армию уже шли очень немногие, по большей части приезжие извне. В этом основная причина неудач, как московского восстания, так и первой защиты Дона от красного наводнения. Ситуация для добровольцев складывалась гибельной. Верховный руководитель добровольческой армии Алексеев встретился с ее командующим Корниловым. Они решили, что спасением добровольческой армии и белого движения на юге России может быть только поход вернее, прорыв с боями в Кубанскую область. К тому времени Батайск уже был отрезан, оставался единственный путь через Аксайскую станицу по льду вставшего Дона, по которому могли пройти обозные сани и орудийные упряжки. Корнилов понимал, что оставаться в Ростове было нельзя. Генерал дал добровольцам день на сборы, назначив выступление в поход ровно в полночь. Беспокоила судьба многочисленных раненых и больных. Их было решено разместить у надежных обывателей, а часть оставить в городских лазаретах под видом простых солдат. Все понимали, что когда красные войдут в Ростов, то многих они расстреляют без всякого суда, но взять с собой этих людей армия не могла. Дня на подготовку к выступлению из города вполне хватило, так как добровольцы большого обоза не имели. Генерал Алексеев в прощальном письме своим близким написал: «Мы уходим в степи, можем вернуться только если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы». Многие добровольцы уходили из Ростова в первый кубанский ледяной поход в неизвестность, в тяжелом состоянии духа, поскольку оставляли свои семьи на произвол судьбы. Генерал Деникин в своих очерках «Русской смуты» писал: «Там, в большевистском тылу, были брошены наши семьи, обреченные на существование, полное вечного страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь непредвиденный случай раскроет их имя». В Ростове оставалась его молодая супруга Ксения Васильевна. Она жила в городе с паспортом на свое девичье имя в одной армянской семье, которая немало рисковала. Оставлял семью и генерал Корнилов. Деникин писал: «В письме, посланном друзьям накануне похода, он, Корнилов, говорил с тревожным беспокойством о своей семье, оставленной без средств на произвол судьбы среди чужих людей, и о том, что больше, вероятно, встретить их не придется». Когда начинался первый кубанский поход, семья Корнилова, жена, дочь и сын, скрывались у верных людей в одной из терских казачьих станиц. Корнилов получал оттуда лишь редкие известия. Он так и не решился вызвать оттуда семью к себе ни в Новочеркасск, ни в Ростов. Оставалась на Дону и жена бывшего верховного главнокомандующего России Анна Николаевна Алексеева. Она получила от мужа фальшивые паспорта на имя Афанасьевых и с двумя дочерьми скрывалась в отдаленной от железных дорог степной станице Мелеховской, в надежной казачьей семье. Но гражданская война не обошла станицу Мелеховскую. Когда стала слышна артиллерийская канонада, местные казаки, опасаясь карающей руки красного террора, о котором они уже были наслышаны, всполошились. Дочь генерала Алексеева, Вера Михайловна, вспоминала: «Станичники и станишницы атаковали нашу хозяйку, кто мы такие, откуда мы, как она нас пустила. Пришлось возвращаться в Новочеркасск, где наша старая хозяйка отвела нас к своей знакомой на окраине города. У этой доброй женщины мы провели первые, самые страшные дни большевистской расправы над Новочеркасском».